Вы знаете, я встал, пришел, как видите, только открыл Слово Божие, начал читать, и эти все недуги кто куда, через окна, через двери, кто куда. И я проповедую в силе Святого Духа. Аллилуйя. Один брат мне однажды говорит: брат Дмитрий, ты знаешь, что у вас не один, у вас два есть. Одного знаем там в кутку, а другого за кахведой. Что такое? Тот самый Бог. Когда я немощен, тогда я силен. Вы знаете, кончил проповедь, Бог сделал, спас, крестил Духом Святым. Я сел, дальше дружу. Тот самый Дмитрий. Вы знаете, не зарабатывая денег, что я вез вам в Южную Америку по 40 тысяч долларов. На мне. По 40 тысяч долларов вез. По 30 тысяч для бедных людей. Я вез. Да если бы там за 4 доллара тебя убили. И я на себе, у плаща имели такие карманчики там, знаете. Едем с автобусом, я еду, сам ехал, из Буэнос-Айреса в Мендозу надо ехать чуть не сутки. Может, почти 3/4 суток или 2/3 ехать туда автобусом. И там есть посередине или ближе туда к Мендозе, есть место, городок Реалико, и там автобус встает на 20 минут на перекуску и на кому нужно в уборную и так дальше. И, знаете, ночью может быть около 30 градусов жары. Ночью. Я одел так плащ. Я знаю, почему я его одел. Он очень дорогой, не? Я его одел. И иду туда тоже в уборную. А аргентинцы там, когда увидели меня в плаще, и так моргают в мою сторону, и говорят: «Инверно?» Смеются. «Инверно» — это зима. Знаете, смеются, «Инверно?» А я так думаю: о, если бы вы знали, какая тут зима, вы бы вытрясли этого дедушку с того плаща. Но слава Богу, что вы не знаете. Знаете? И теперь, да я не работал. Где я их заработал? Вы спрашиваете меня, а я вас, где я их брал? И Господь постачал. Слава Богу. Там были люди, дети Божьи, которые были голодные, ожидали хлеба. И Господь, конечно, через руки детей Божьих и Дмитрия снабжал это. Хвала Богу за это. Да. Когда я немощен, тогда я силен. Это Павел испытал, и я испытал. Я. Поэтому вся слава Ему. Хвалиться нечем. Только им, Господом. Хвалящийся, хвались Господом. Правда? Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Третий вызов. Читаем 11 стих снова. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок». А колодезь глубок. Я? Это слишком большое дело для тебя. Ты не достанешь, друг. Но с Господом все возможно. Вы знаете, когда вы пели «Я с вами», я не всегда пою, потому что сберегаю голос для проповеди. Вы пели песню «Не пройди, Иисус, меня ты». Я вам уже говорил, думаю, кто написал эту песню. Слепорожденная женщина, Фенни Кросби, американка. Она была слепорожденная и прожила 95 лет. Фенни Кросби, ее имя. Когда она сидела в доме, сидела она там, где посадят, пошла, куда поведут. Она слепорожденная. И однажды, когда так сидела она и молилась: «Господи, что делай меня благословением для миллиона людей». Слепая? А что тебе в голову стрелило? Сидишь, где тебя посадят, пойдешь, куда поведут. Слепая, слепорожденная. Никогда света не видала. И молится: «Господи, что делай меня благословением для миллиона людей». И Бог Небесный услышал эту молитву. И вы знаете, что Он сделал? Умножил это. Бог дал ей талант, и эту песню «Не пройди, Иисус, меня», твердо я верю, и около 500 песен она написала. Она дал Бог ей талант, написала. И сегодня не для миллиона, но для миллионов людей она служит благословением. Сегодня нам служила эта песня благословением. «Не пройди, Иисус, меня ты». Это написала слепая женщина. Твердо я верю, мой Иисус. Бог ответил ей на ее молитву. Это слишком великое дело. Колодец глубокий, да, это невозможное дело. Но с Богом возможно. И Бог дал ей, наградил. Хвала Господу. Чтобы вы знали, когда вы каждый раз, когда поете эту песню, вспомните, эту песню писала слепая женщина. «Не пройди, Иисус, меня». По-английски в оригинале немножко иначе сказано. Там говорится, когда ты посещаешь других, посети и не пройди меня. И он не прошел. Он не прошел мимо, думал вроде пройти Вартимея, сына Тимеева, но он не прошел. Тот человек, он слыхал, что есть такой пророк, который дает зрение слепым. Но сегодня он слышит шум, какой-то шорох, шум. Что это? Кто? Иисус, который дает глаза слепым, он идет. И он начинает кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Помилуй меня!» Те, которые идут с ним, говорят: «Замолчи, нам и без тебя хорошо». Он еще больше начал кричать. Я думаю, почему? Он сказал себе: «Now or never!» «Теперь или никогда!» «Теперь или никогда!» И крик слепого остановил Христа. Не бойся, ведут его, зовет тебя. Что ты хочешь? Разве Иисус не знал, что я хочу? Он знал, что ты хочешь. Он сидит там, хлеба просит. Или на хлеб денег. Но дай мне глаза, а все остальное будет. Первое на первом месте. Хвала Господу. В то время, братья, конечно, есть книга, написана «Библия во свете истории». Она очень полезная. Библия во свете истории. Я не знаю, как у вас, не замечает даже полиция, но вот у нас в Америке или в Канаде, те, которые на дорогах работают, они имеют такие жилетки такие оранжевые, чтобы их сдаля видно было. И в то время жебраки, которые просили, особенно слепцы, сидел над дорогой, он имел специальную одежду, верхнюю одежду, имел, чтобы человек не переехали. Не было автомобилей, но были кони, знаете. Все равно было. Чтобы его было видно, чтобы его никто там не задушил, не переехал. И когда Иисус сказал, чтобы он шел, вели его, то он сбросил одежду жебрака и не вернулся назад брать ее. Слава Богу. Он назад не вернулся. Когда Иисус сказал, звал к себе, он бросил: «Я уже больше не жебрак». Хвала Господу. И он не вернулся ее подбирать, она ему уже больше не нужна. Слава Иисусу! Да, дорогие! Аллилуйя! Слава Господу за все эти милости! И вот один за одним я сказал уже, говорю: ты знаешь, колодец глубокий, это третий вызов. Я побывал наедине со Христом. Ничего не тяжелое. Вы знаете, братья, во всяком деле вы начнете делать что-то, сразу из среды даже найдутся критики. Вот с Германии наибольше помогают на Украину, Белоруссию, Россию, в Казахстан и, сказать, в Армению. Наибольше русские немцы. Там еженедельно идут транспорты с продуктами, с одеждой. Есть люди, есть братья, даже проповеди, критикуют, знаете. И мне упрекали: разве все по назначению, и так далее, и так далее. Когда Мария сделала, Иисусу разбила эту алавастровый сосуд, вылила, там ученики даже были критики. К чему такая трата, знаете. Но мы видим там очень хороший, сказать, реакцию хорошую Марии. Вы знаете, и нам надо это принять. Она не обращала на это внимания. Вам надо молитвенный дом? Критика есть. Это большое дело. Вы не можете сделать, но с Господом сделаете. Слава, это великое дело. А что, сколько у вас есть? Что вы думаете? За ваши латы и так далее? Дорогие, но с Господом да. Это великое дело, колодец глубокий, это большое дело. Вы не можете, но со Христом сможете. Аминь. Помните. И как бороться с критикой? Мария нас научила: не обращай внимания, а делай доброе дело. Амин. Критики будут, братья, критики будут. Когда Давид пришел на поле боя туда, отец послал. Но фактически не отец, Бог его туда послал. Это был один человек, который мог сразиться с великаном. Никто другой, правда? И его старший брат, когда увидел: а я знаю твою дурость. Ты пришел посмотреть на битву. Ты пришел. Вы знаете, я вам скажу, братья, секрет. Если бы Давид не победил критики своего брата, он бы Голиафа никогда не победил. Аминь. И критики сегодня очень много. Что делать? Не обращай внимания на это. А делай добро, не унывай. Слава Богу. Я сказал на Марии, пример, сказал на Давиде. Он повернулся и дальше свое. И дальше говорит: я, если бы не победил критики своего брата, не победил бы Голиафа. И критику надо побеждать, не обращая внимания. Понимаете, они хотят, чтобы мы слушали. Каждый голос, он хочет, чтобы его слушал. Но не все голоса полезно слушать. А особенно критики. А сегодня критики очень много. Я помню, раз в Торонто уже давно приехал один брат. Сегодня коммуникация хорошая. Все имеют телефоны, более-менее знаем. И то не всегда. Но в то время кто знал? И брат, тот, который меня после рукополагал, брат Потипко, белорус, он дожил что-то 2 месяца, или месяц не дожил до 100 лет. И он, когда увидел, брат приехал, говорит: брат, вызывайте, как ведро проповедует. Говорит, брат, он вышел, можешь проповедь сказать? Он говорит: я проповедь сказать не могу, но я имею, он говорит так: я не имею дара проповедовать, но я имею дар поправлять проповедников. Я не знаю, у вас есть такие дары или нет. И таких даров очень много сегодня, аж забагато. Правда, слишком много. Поправлять проповедников. Дорогие, сразу скритикуют. И там не раз бывает, что проповедник сказал в проповеди 3000 слов. Но какое одно слово, он уцепился за это. Он 2999 слов не слыхал, но это упоймал. Знаете, за одно слово уцепился. И когда Иисус был, за ним ходили 3 категории людей. Вы рассуждали когда? Первое, шли люди любопытные. Если на улице там что-либо случилось сейчас, то первые люди там будут, это любопытные люди. Правда? Первые. Вторые люди ходили за Иисусом, это совсем с другой целью. Поймать Его слово. У них была цель. А третьи, которые нуждались, жаждали. И тогда, когда был праздник, Иисус говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Раньше я думал, что это относится ко всем. Нет, это относится к жаждущим. Жаждущие, вы кандидаты на то, что я вам дам. Аллилуйя. Амин. Слава Богу. Вот это, братья, изложение слова, которое мы читаем. Вызовы у колодца. И вызовы давала самарянка. Она не знала, с кем она говорит. Не знала. И, знаете, на эти вызовы так Христос слегка, так слегка. Но после мы увидим, что случилось. Хвала Господу. Вызовы у колодца. 4-й вызов. А откуда в тебе живая вода? Это просто насмешка дьявола. Вы знаете, живая вода у Христа, не в нас. Иисус говорит: придите ко мне, кто жаждет, иди. Живая вода у Христа. Христос есть неисчерпаемый источник. Слава Ему. Аллилуйя. А откуда у тебя? Кто ты думаешь, ты есть? Да, дорога, если бы ты знала дар Божий. О, если бы ты знала дар Божий. И кто говорит с тобой? Ты бы сама просила в Него, и Он дал бы тебе воду. Знаете, куда начала она понимать? О, если бы я такую воду, чтобы я не ходила. Знаете, когда мы говорим кое-что с проповеди, с Евангелия, знаете, например, по Кану Галилейску и так дальше. Наши, я не знаю, как у вас, да вы тоже в городе живете. Наши городские дети, они много не понимают. Когда Иисус сказал, им сказали, что не хватает вина, там были те водохранилища, говорит, наполните их водой. Наши дети, которые в городе родились и нигде не были, они думали, круть! Не, не круть, берите кувшины на плечи или на голову и носите, может, 3 километра, может, 5, я не знаю. Берите кувшины и носите. И Христос воды не носил. Не все Бог делает, братья и сестры. Бог делает то, что мы не можем. Вот мы будем молиться, Отче наш, сущий на небесах, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Но когда посмотрим, все делает фармер, или бауэр, или крестьянин, человек. Все делает. И пашет, и сеет, и там бронит, иногда и поливает, все делает. И потом косит, и все делает. А Бог дает рост. Бог делает то, чего человек не может. Слава Богу. Подошли к устью гроба Лазаря. Иисус говорит, откатите камень. Отдвиньте камень. Я думаю, если бы Иисус к этому камню сказал, то ему бы и места не стало. Сказал, вон отсюда, не? Но это можете вы сделать, откатите. Когда Иисус Лазаря вызвал, говорит, а вы развяжите его. Правда? Иисус его не развязывал. Поймите, братья, поймите. Много чего в Библии, я когда уверовал, то я все ссылался на Бога. Господи, вот дай мне и то, дай мне то, дай мне то и дай мне то. У меня терпения не хватает, нет смирения, кротости не хватает. А тут написано, будьте такие. Я Богу, а Бог мне. Я ссылаюсь на Бога, а Бог мне. А вы оставьте это. И вот таким образом, братья, Бог делает то, что мы не можем. Я говорю, фармер или бауэр все делает, но роста дать он не может. Рост дает Бог. Слава Ему. Бог делает то, что мы не можем. Превратить воду в вино мог только Христос. Воскресить Лазаря мог только Христос. Но воду носили люди. Камень отваливали люди. Развязывали уже воскресшего люди. Не Христос. Это можете сделать вы. Правда? Бывает так, дорогие, не раз. Люди говорят, о, братья, я с вами духом. А где твое тело? У телевизора сидит? Где тело? Я с вами, братья, духом. Но вот сегодня и тело привез к вам. Хорошо? И Слово Божие нам говорит, что одного дня мы предстанем пред Христа и дадим Ему отчет, что мы делали, живя в теле. Сегодня говорят, плоть и кровь не наследует царствие, делай с плотью, что хочешь. Это сатанинская ложь. Сатанинская ложь. Это неправда. Знаете? Мы служим Богу в теле. И тело наше храм Богу. Дух, душа и тело для Господа. Слава Ему. Наши тела должны быть храмом Божьим. И они должны быть святы. Взяты в удел. Мы читаем у скинии Моисеевой или в храме. Эти сосуды, которые были сделаны из золота или серебра. Или из обыкновенной глины, из чего-либо сделаны. Из меди. Когда они были взяты в удел для святого дела, они стали святые. Хвала Богу. И Господь взял нас в себе в удел, назвал нас своими, и говорит Павел, отдам члены тела блудницы, да не будет Христу. Пусть Христос прославляется и в наших телах, и в душах. Слава Ему. Аминь. Слава Ему. Пятый вызов. Стих 12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Пятый вызов. Ты думаешь, больше Иакова? А ты кто? Ты думаешь, что ты лучше других? Нет, мне лучше других. Нет. Но тот, кто с нами у колодезя, есть больше и лучше всех. Слава Ему. Его имя Иисус. Дорогие, и Он приглашает нас к воде живой, к поклонению Ему, Духа истины и так дальше. Перестань нарекать. Отдохни и аделянте, или вперед, форвардс. Отдохни. У колодца надо отдохнуть иногда. Иди вперед. И вот, дорогие, как я сказал, вызовы давала самарянка. Это женщина, которая с пятью, а теперь с шестым жила. Жила, видим, какой жизнью. И она дает вызов Христу. А Христос так, очень деликатно, не то отбивает или как эти вызовы. И потом, знаете, прошел контратаку, раз, захватил ее, а с ней весь город Самарийский, хвала Господу. Так что она покинула свой водонос и побежала, и говорит, пойдите, посмотрите, не он ли Христос пришли? И говорят, уже не по твоему слову, но мы сами убедились, кто он. Хвала Господу. И вы знаете, не тот выигрывает, кто первый бежит. Мой дядя рассказывал, когда он в армии был, они иногда бегали километр, бывал 3 километра. И говорит, как рвануть с места. А я так, говорит, помаленьку, помаленьку, далее, а потом сильнее, сильнее. Всегда первый был, выигрывал. Говорит, не тот, кто первый, знаете. И вот она была, все время, она и инициатива у ее руках была. Читаем. И то, видите, а Христос так как бы, а потом перешел контрнаступление, раз, и захватили ее, и город весь. Хвала Ему. Слава Богу. Амен. Вот такие вызовы в колодце. Слава Иисусу. Да, дорогие, братья, пред нами стоит великое дело. Пред вами стоит великое дело. У меня были задания такие, в те времена, когда нельзя было даже письма написать своим на Украине. Когда были трудности, были братья, один брат в Германии, епископ, в Форзайме живет. Он был под домашним арестом в Караганде. Вы знаете, что не пробовали и так далее. Его сын подошел ко мне со слезами и говорит, брат, как бы помочь отцу вырваться оттуда. Вы знаете, я думал написать Кунаеву, это было в Казахстане. А потом что-то некуда. Я написал в ОВИР письмо главному начальнику ОВИРа. И я написал ему письмо такого стиля, к которому они не привыкли, советские люди. Я написал ему очень любезное письмо. Прибил печать свою, и нас 12 братьев подписалось. Вы знаете, на второй-третий день его выпустили. Слава Богу. Один брат подошел ко мне тоже в Германии со слезами. Говорит, я 9 вызовов делал отцу и моим меньшим братьям. И так далее. Не выпускают. Брат, можешь что делать? Я сел уже в Канаде и написал письмо. Знаете, то главный объект. Без вызова выпустили. Дорогие, мы маленькие люди, но делаем великие дела. Хвала Господу. Маленькие люди, такие, как мы есть, а Бог через наши свидетельства и проповедь спасает людей. Слава Ему. Даже ангелам это не повелел. Аминь. Да, аминь. Чудно, не? Да, даже ангелы это не делают, не могут, им не дано, они не знают спасения, они не нуждаются. Но такие люди, как Дмитрий, был в Южной Америке, в Бразилии, проповедовал, на каждом собрании забрасывал невод и тянул десятки душ к Христу, к спасению. Я это видел. Слава Богу. Амин. Так есть. Одна девчонка, ей было, не помню, 9 или 11 лет, в Сан-Паулу, в Бразилии. Эта девчонка хотела что-то делать для Бога. Ну что, в хору еще молодая. Но Господь коснулся ее сердца. Она пережила Господа. Хочет трудиться. Ну чем? Проповедовать ей нельзя. Ну что? Говорит пастору, дай мне трактат, брошюру. Он ей дал. Она пошла под кинотеатр. И когда люди заходили в кинотеатр, она раздавала эти брошюры. И между этими, которые шли в кинотеатр, был Луис Щирило, банкир, большого роста, знатный человек там, банкир, богатый человек. Она и ему дала эту брошюрку. Пока там начался фильм, он ее прочитал. Когда прочитал эту брошюрку, эта брошюрка его потянула к Евангелии. Когда он начал читать Евангелие, потянула ко Христу. И он привел десятки тысяч к Богу. А дивиденды получит эта девочка. Аллилуйя. Она была причиной. Она была причиной. Слава Господу. Да? С маленького, а где-то зерно посеяно. И кем-то. Даже никто не может представить. Но у Бога все записано. У Бога все записано. Слава Богу, помним, братья, когда я немощен, тогда я силен. Вся слава Ему. Аминь. Слава Богу.